Бог и мироздание. Ни один смертный, обладающий чувством зрения, не может пройти мимо этого изумительного доказательства. Пересекая Средиземное море, Наполеон Бонапарт вел на палубе дружескую беседу с несколькими офицерами высшего командного состава. Была летняя лунная ночь с мириадами мерцающих звезд на небосводе. Один за другим офицеры-вольнодумцы высказывали свои сомнения в существовании Бога. Когда очередь дошла до Наполеона, он задал всем присутствовавшим вопрос, после которого на палубе воцарилось гробовое молчание. Указывая вверх на луну и звезды, Наполеон сказал: «Да, господа, ваши доводы могут показаться вполне резонными, но как вы объясните мне все это?» «Воистину Бог написал нам, людям, величественную книгу мироздания, книгу природы, читая которую, мы не можем не восхищаться ею и не восклицать вместе с царем Давидом: небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, и до пределов вселенной слова их. Божья книга природы поражает нас своим величием, абсолютной гармонией, порядком, таинственной непостижимостью. В эту книгу включены не только видимые, но и невидимые планеты мироздания. Наш ограниченный разум теряется при мысли о беспредельности Вселенной и не в состоянии постичь или объять ее. Не только мы, простые смертные, но и наука сознается в бессилии понять и объяснить многие явления Вселенной. Главную трудность для нее представляют вопросы происхождения Вселенной, появления материи, возникновения небесных тел. Откуда произошло такое неисчислимое количество галактик, звезд, комет, метеоритов, звездных туманностей и так далее? Подлинные ученые имеют мужество сознаться, что на эти вопросы у них ответа нет. Не странно ли, что для многих малообразованных людей, любящих ссылаться на науку, никаких трудностей в объяснении загадок в космосе не существует? На вопрос, кто создал материю, пространство, планеты, они отвечают одним словом — природа. А кто создал природу? Природа создала себя сама. Но если природа создала себя, значит, было время, когда ее не было. А если природы не было, то как же она могла создать себя? Библия говорит нам, что невидимый для наших плотских очей Творец Вселенной становится видимым через рассматривание его творений. Поэтому он предлагает людям: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Наблюдая за движением небесных тел, Коперник говорил: «Созерцаю откровение Творца». Кеплер: «Читаю замыслы Божии». Гёте: «Хочешь узреть невидимого? Вглядись в видимое». Кант: «Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют мою душу: звездное небо надо мною и закон нравственности во мне». Нас поражают размеры космоса. Трудно себе представить величину видимых нами звезд или размеры нашего Солнца. Ученые установили, что Солнце удалено от нас на 149,6 миллионов километров. Его масса больше массы Земли в 332,958 раз. Но что Солнце в сравнении со всей Вселенной? Наше Солнце с 9 вращающимися вокруг него планетами является лишь незначительной частью более сложного образования галактики, обширной звездной системы, к которой принадлежит Солнце, а следовательно и вся наша планетная система вместе с Землей. Галактика состоит из множества звезд различных типов, 100-150 миллиардов, утверждают ученые, а также звездных скоплений, ассоциаций, туманностей и частиц, рассеянных в межзвездном пространстве. Наша галактика называется также системой Млечного Пути, представляющего собой скопление огромного количества звезд, сливающихся в широкую белесую полосу. Но таких галактик множество, каждая из которых, как отдельная система, вращается вокруг своего центра, являясь только звездным островком в бесконечной Вселенной. Так что за пределами нашей галактики во все стороны простирается безбрежное пространство космоса, где на расстоянии сотен тысяч и миллионов световых лет рассеяны бесчисленные звездные системы, подобные нашей. Современные средства для исследования Вселенной позволяют ученым проникнуть в ее глубину на расстоянии нескольких миллиардов световых лет. Но, к своему изумлению, они там видят такие же галактики, находящиеся на непостижимом расстоянии друг от друга. Если ближайшая от Земли звезда, Солнце, находится на расстоянии 149,6 миллионов километров, которые свет пробегает за 8 минут, то расстояние ближайшей к нам галактики, называемой Магеллановыми облаками, свет преодолевает за 150 тысяч световых лет. Расстояние до более далеких галактик составляет около 3 и более миллиардов световых лет. Нам трудно постичь подобное расстояние, и мы вряд ли ошибемся, признав, что пространство Вселенной так же бесконечно, как и вечность. Размеры звезд ошеломляют нас не меньше. Звезда Бетельгейзе, созвездие Орион, открытое учеными в нашем веке, имеет диаметр, в 3 раза превышающий расстояние между Землей и Солнцем. Откуда появилось это чудовище? Будут говорить о могуществе страшных дел твоих, и я буду возвещать о величии твоем, восклицает псалмопевец Давид. Чтобы почувствовать все величие Вселенной, предположим, что звезды одной только нашей галактики были бы розданы поровну всем обитателям Земли. Тогда на долю каждого из нас пришлось бы по 40-50 гигантских небесных светил. И это при распределении звезд одной только нашей галактики. А что было бы при дележе звезд всех галактик, всей Вселенной? Представьте, что больше 1 000 000 галактик было уже фотографически зарегистрировано только телескопами Америки. Но предполагают, что при наличии еще более мощных телескопов можно было бы зарегистрировать до 10 000 000 галактик. Бог обещал умножить семя Авраамова, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И вывел Авраама вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их». То же самое Бог может предложить и современным астрономам. Подлинные ученые убеждены в том, что Вселенная не является хаотичным, беспорядочным нагромождением небесных тел, возникших случайно или самопроизвольно из материи сперва мертвой, а позже живой. Напротив, всем известно, что Вселенная представляет собой образец точности, порядка и гармонии. Каждому небесному телу отведено свое место, которое остается неизменным, несмотря на то, что тело это летит в пространстве. Мы знаем, что любая форма движения нуждается в пополнении запасов энергии и горючего. Любой предмет, приведенный в движение, рано или поздно останавливается, а вечный двигатель так и не изобретен. Почему же, спрашивается, не прекращается движение громадных небесных тел на протяжении тысячелетий? Вращение Земли вокруг своей оси не изменяется ни на долю секунды. Откуда такая поразительная точность? И на этот вопрос ответа нет. Знаменитый немецкий астроном Кеплер, открывший законы движения планет, в течение 8 лет работал над изучением тайн движения небесных тел. За этот период времени он выдвинул 19 различных научных гипотез, каждую из которых был вынужден отвергнуть как несоответствующую истине. Наконец, его озарила мысль отбросить теорию круга и переключиться на теорию эллипса. К изумлению самого ученого оказалось, что планеты движутся не по кругу, а по эллипсу. Закон движения планет был открыт, и Кеплер воскликнул: «О всемогущий Бог! Мне кажется, я начинаю постигать твои вечные замыслы. До тех пор, пока существуют звезды, мы не перестанем убеждаться в нашей человеческой ограниченности и бессилии. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, то что есть человек? Иногда сам Бог помогает нам осознать свое полное ничтожество. Так в беседе с Иовом Бог спрашивает его: «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли ты выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба?» Узел Хима — это цепь рассеянных звездных скоплений в созвездии Тельца, которые имеют общее направление, связующее их в одну семью или гроздь. Двигаясь со скоростью пушечного снаряда, эти звезды, невзирая на то, что они разбросаны на баснословном друг от друга расстоянии, имеют какое-то непостижимое свойство держаться друг друга. Бог спрашивает Иова: «Можешь ли ты завязывать подобные планетные узлы?» Другое упоминаемое Богом созвездие — Кисиль, в современном его названии созвездие Орион, состоит из двух ярких звезд — Ригель и Бетельгейзе, трех более мелких звезд, образующих так называемый пояс Ориона, ниже которого находится большая туманность. Это созвездие должно было плыть в бесконечном пространстве совершенно самостоятельно и независимо, но и оно связано невидимым узлом с целым рядом созвездий и звездных скоплений. Астрономы утверждают, что созвездие Орион — одно из изумительных по красоте. Звезда Ас, упоминаемая в приведенном выше стихе Писания, известное созвездие Большой Медведицы в северной части неба. Ее детьми считают три выделяющиеся из группы звезды. «Можешь ли выводить созвездия, вести Ас с ее детьми?» Эти слова поражают своим удивительно точным откровением свыше. Не будем забывать, что слова эти были произнесены и записаны еще в те времена, когда не было никакого понятия о телескопах и других астрономических приборах, и когда астрономические познания были весьма скудными. Все созвездия и планеты названы здесь их собственными именами. В беседе с Иовом Бог избирает самую яркую звезду северного полушария — Арктур, которая в одну тысячу раз больше нашего Солнца, и говорит о ней, как ученый-астроном с определенностью и авторитетом, тогда как в те времена никто об этом и знать не мог, кроме Бога, конечно, который исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Почему Бог избрал в данном случае звезду Арктур, которая удалена от Земли на такое огромное расстояние? Возможно, для того, чтобы показать всем людям их никчемность. Мы, достигшие последних веков, располагая большими знаниями, особенно нуждаемся в этом Божьем уроке. В учебнике астрономии Воронцова-Вильяминова мы читаем: «Вселенная безгранична во времени и пространстве. Она не имела начала и никогда не будет иметь конца. Она всегда существовала и будет существовать». Все это касается Вселенной в целом, точнее материи, из которой она состоит. Что можно сказать на это? Ученые-атеисты отказываются согласиться с непостижимостью гениальных идей Творца, признать несовершенство своих, зачастую абсурдных, теорий. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Временность космоса. Откуда появилась Вселенная? Каковы назначение и смысл всего окружающего нас мироздания? Создал ли космос сам себя? Или он был кем-то создан? Согласиться с учеными-материалистами, что Вселенная всегда была, есть и будет, значит отмахнуться от логического рассуждения и остаться без вразумительного ответа. Если Вселенная не создала себя сама, тогда она была создана всемогущим Богом, о котором сказано: «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и Вселенную, и от века и до века Ты — Бог». Библия не говорит, когда именно была создана Вселенная. Она не дает никаких дат, устанавливающих время начала ее создания. Для Библии это несущественно, ибо Создатель не связан временем. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Все, что Библия говорит нам об этом, так это то, что Вселенная была создана Богом. Библия не занимается также и доказательством существования Бога. Она говорит только, что те, кто отрицают бытие Творца, безумцы. Одной из поразительных истин Библии является ее взгляд на временность Вселенной. Невзирая на то, что Вселенная подчинена строго установленным законам, и всюду царит абсолютный порядок, который может длиться до бесконечности, Вселенная со всеми ее мирами не вечна. По словам Библии, Вселенная имела свое начало и, конечно, должна будет иметь свой конец. Наука установила, что наше Солнце, его свет и тепло — результат сгорания 4 200 000 тонн материи в секунду. И это все временно, не вечно. Библия говорит о конце Солнца и звезд не как о естественном их исчезновении, а как о результате божественного вмешательства, которое должно произойти в процессе Божьего плана спасения человечества. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, силы небесные поколеблются, законы природы будут нарушены. Апокалипсис говорит, что будет поражена третья часть звезд. Солнце станет мрачно, как власеница, и небо скроется, свившись, как свиток. Описывая видение последнего Божьего суда, апостол Иоанн говорит: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И сказал сидящий на престоле: „Се, творю все новое“. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали“. Таково откровение Божие, относящееся к прошлому и будущему Вселенной. Что же касается времени настоящего, то небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Итак, Бог явил Себя человечеству как Создатель и зиждитель окружающего нас мироздания. И этого факта не может отвергнуть ни один смертный. Земля. Если есть что-либо во всей Вселенной, что должно было бы привести нас, людей, к мысли о Боге-Творце, это планета, на которой мы живем. Что такое Земля? по сравнению с космосом. Это незначительная пылинка, затерявшаяся среди беспредельных и непостижимых миров. Однако взгляните, как все на Земле предусмотрено, разумно, осмысленно, целесообразно. Все здесь так просто и вместе с тем таинственно и непостижимо. Как мудро и старательно Творец позаботился о ней и о всех населяющих ее земных существах. И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе. Или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Читаем в книге Иова. Мы уже говорили, что в состав гигантского звездного острова, каковым является наша галактика, входит около 150 миллиардов звезд, среди которых наше Солнце с 9 планетами, а среди них и наша Земля. Посмотрите, какое ничтожное место на Земле занимает каждый из нас, и вы поймете, что такое человек. Великий ученый Паскаль писал: «Когда я размышляю о той ничтожной площади, какую я занимаю, и когда я вижу беспредельное пространство, затерянное в неисследимом космосе, пространство, неизвестное мне и которым я неизвестен, я поражаюсь, видя себя здесь, а не в другом месте мироздания. Кто меня сюда забросил? По приказу и действию кого это место и это время были мне предназначены? Из 9 планет Солнечной системы Земля, и только Земля находится в таком положении и на таком расстоянии от Солнца, при которых возможна жизнь в тех ее проявлениях, в каких мы наблюдаем ее сегодня. Для того, чтобы на Земле была возможна жизнь, многое надо было принять во внимание, многое предусмотреть, определить точные размеры Земли, расстояние от Солнца, достаточность света, тепла, распределение воды, продолжительность времен года, ночи и дня, состав атмосферы, орошение Земли и многое другое. Мы живем на Земле как бы на дне воздушного океана. На высоте 20-25 километров расположен слой озона, предохраняющий живые организмы на Земле от губительного коротковолнового излучения. Выше 100 километров растет доля легких газов, и на очень большой высоте преобладают гелий и водород. Спрашивается, когда и откуда взялся такой солидный слой атмосферы над поверхностью Земли? На этот вопрос советские учебники естествознания отвечают очень просто. Когда-то вокруг Земли не было атмосферы, затем она появилась. Вместе с атмосферой образовались моря и океаны. Так просто и так понятно, не правда ли? В действительности же появление атмосферы на Земле по сей день остается для ученых загадкой. Единственное объяснение, которое они способны предложить нам, выражается короткой фразой «Все появилось само собою» или «Атмосфера создана природой». Атмосфера предохраняет нашу планету от падения на ее поверхность бесчисленных метеоритов, которые не долетают до Земли, потому что при падении большинство из них сгорает в плотных слоях атмосферы. Ученые говорят, что будь атмосфера Земли менее плотной, метеориты, падающие с большой скоростью, достигая Земли, сжигали бы на своем пути то, что подвержено горению. Кроме того, атмосфера предохраняет все живое на Земле от разрушающего действия космических и палящих лучей Солнца. Какая же природа способна была предусмотреть эту насущную нужду планеты и удовлетворить ее? Какая природа произвела нужные математические и химические выкладки и установила с абсолютной точностью пропорцию нашего воздуха, который состоит из 78% азота, 21% кислорода и 1% других необходимых для нашего дыхания газов? Наукой установлено, что если бы кислорода в воздухе было не 21%, а 50% и больше, то все горючее на Земле мгновенно бы вспыхнуло, а молния, ударившая в дерево, произвела бы вспышку, от которой сгорел бы весь лес. С другой стороны, если бы кислорода было 10%, то мы не имели бы никакого представления об огне. При таком малом содержании кислорода в воздухе огонь немыслим. И еще, если бы на Земле не было кислорода, то не было бы и жизни, а если бы из атмосферы был изъят азот, все живущее умерло бы. Природа, способная установить подобные пропорции и закономерности, воистину должна была обладать божественным разумом. Отвечая на вопросы, откуда появилась атмосфера и кто установил пропорцию воздуха, французский ученый Реймон Дюбуа честно отвечает: «Не знаем». И знать никогда не будем. Вот к какому безнадежному тупику приходят ученые люди, не желающие довериться Слову Божьему, Библии, где ясно сказано: «И создал Бог твердь, и назвал Бог твердь небом». Устаревшее русское слово «твердь» означает небосвод или атмосферу. Показательно, что Бог назвал воздух твердью, то есть чем-то солидным, твердым. Кстати, Библия различает два вида тверди. Твердь земная, которая появилась после того, как Бог отделил воду от суши, и твердь небесная, появившаяся после того, как Бог отделил атмосферу Земли от космоса. Почему же Библия говорит об атмосфере или тверди как о чем-то солидном? Какая же тут солидность, скажут некоторые? На это можно авторитетно ответить: очень большая. В свое время ученые задумывались над вопросом, весом ли воздух. После многих экспериментов и исследований они пришли к выводу, что воздух веса не имеет. Это их открытие вошло в учебники и даже послужило поводом к издевательствам над Библией, которая упоминает о том, что Бог ветру, воздуху, полагал вес. Невесомость воздуха была признана даже такими светилами науки, как Галилей и Коперник. К сожалению, оба они умерли, будучи уверены в своей правоте. Ошибочность их взгляда была доказана учеником Галилея, известным итальянским ученым Торричелли, открывшим существование атмосферного давления и вакуума. Давление атмосферы или весомость воздуха теперь уже не оспаривается, но кто, как не Творец, мог положить вес воздуху, придав атмосфере такую поразительную мощь? Более того, Творец Земли не только положил вес воздуху, но и расположил воду, влагу по мере. Присутствие влаги в воздухе тоже указывает на предусмотрительность Творца. Влага испаряется с поверхности морей, океанов, рек и озер, а также падает на землю в виде дождя, росы, снега. О пользе влажности воздуха стоит ли говорить? Без влаги и связанного с ней орошения наша планета превратилась бы в безжизненную пустыню.